Часть третья. Глупые волшебники. Но если умерший бежит от них, гонимый страхом и ужасом, тогда на девятый день выйдут ему навстречу пьющие кровь божества из рода Ваджры. Тибетская книга мертвых. «Уже скоро!» – радостно сказала Элеонора и провела пальцем по изображению земли, сверкающему на мониторе трогательной капелькой, укутанной в черный бархат звездного неба. Огромная шумная планета легко скрылась под ее мизинчиком. Элька радостно заулыбалась. С тех пор, как внешние видеодатчики яхты зафиксировали родную планету, она не отходила от мониторов и не могла говорить ни о чем, кроме «большого летающего арбуза», как называл Землю Виктор. «Я не понимаю, почему ты составила такой дурацкий план высадки?» – мрачно пробурчал Витя, не глядя на экраны. Он сидел на койке, поджав под себя ноги, и швырял в нарисованную на стене мишень шарики, которые лепил из остывшего и засохшего ужина. Казалось, что прибытие в колыбель человечества нисколько его не волнует. «Но вот зачем нужно в бешеном темпе телепортироваться неизвестно куда?» В сотый раз спросил он и, тщательно прицелившись, метнул в беззащитную стенку очередную порцию каши. «Давай спокойно выйдем на орбиту. Повисим, подумаем, все рассчитаем. К чему такая спешка?» Виктор сладко зевнул. «Юноша, вы рассуждаете, как плохой хирург. Сначала вскроем, а потом решим, что оттяпать». Элька прижалась носом к экрану, пытаясь разглядеть Петербург. Но город по своему обыкновению прятался под толстым одеялом облаков. Зато Москва сверкала огромным драгоценным самоцветом, расчерченным желтыми трещинками проспектов. «Я не могу тратить время на то, чтобы ты умылся и побрился», – продолжила она. «Потому что время – это гравитрон, которого в наших баках с каждой минутой все меньше и меньше. Надо экономить его при любой возможности». «Ты говорила, что топлива нам хватит на путь от Надежды до Земли и обратно». Виктор отодрал прилипший к мишени шарик и положил его обратно в тарелку. «Хватит!» – кивнула она. «Хватит даже на то, чтобы два раза слетать по этому маршруту. Но не забывай, нам еще нужно вывести с Надежды толпу народа». «Трюмы Эльсидоры забиты гравитронной рудой», напомнил Витя, думая о том, что запасы топлива не имеют никакого отношения к той бессмысленной гонке, которую собиралась затеять Элька. Скорее всего, ей хотелось побыстрее воскресить своего Жака. «Вот именно, мой мальчик, рудой. Ты умеешь получать из нефти бензин?» Саркастически поинтересовалась она. «Ну, понадобится перегонный куб или что-то в этом роде», неуверенно предположил Виктор и неожиданно вспылил. «А при чем тут бензин?» «А при том, что руда – это еще не топливо. Короче», – Элеонора отвернулась от экранов и строго посмотрела на Виктора. «Ты отправляешься в губернский город П для свидания с родителями. Я высаживаюсь в губернском городе Т и вербую доктора». Она говорила, не спуская глаз с Вити, словно проверяя степень его лояльности. «Кибермозг яхты запрограммирован таким образом, что как только мы выходим на геостационарную орбиту, включается гиперпереход на Питер. Я выталкиваю тебя с яхты, а сама отправляюсь трясти своего первого тульского мужа, не скажу за какое место. И я не знаю, что я с ним сделаю, если этот айболит откажется нам помочь». «Потом...» «Короче...» Виктор оборвал Элькин монолог и хмуро насупился. Было видно, что он сдался и больше не собирается спорить с ней. «Меня волнует, как я вернусь на яхту. Вот у тебя есть медальон». «А зачем тебе возвращаться?» Элька хитро сощурилась. Виктор тихо, но отчетливо зарычал. «Я вернусь немного раньше с помощью медальона», поспешно сказала она, уткнувшись обратно в монитор. «И включу твой переход. Шар появится на том же месте, куда ты прилетишь, но ровно через сутки после твоей высадки». «Ладно, когда прибываем? Мне нужно подготовиться, приодеться, выпороть эту поганую свастику». Виктор деловито осмотрел комбинезон, доставшийся ему в наследство от покойного Скитмура. Он продезинфицировал его в кварцевателе и оторвал лишние рукава, но довести свой выходной костюм до совершенства еще не успел. «Ты знаешь, я уже начала привыкать к этому крестику у тебя на груди», – пробормотала Элька, лукаво покосившись на Витю. «Он тебе определенно идет». «Иди ты, сама знаешь куда». Виктор еле успел заменить почти выскочившее из его уст крепкое выражение на более мягкое. «Отрава!» «А прибываем мы через час», – елейным голосом проворковала девушка. Весь перелет она развлекалась тем, что изощренно доводила своего друга до белого коленя. К сожалению, в последнее время он стал спокойнее относиться к ее подковыркам и редко срывался на мат. «А где конкретно мы высадимся? В котором часу по местному времени? И сколько там будет градусов ниже нуля?» – спросил Виктор, сделав вид, что не обратил внимания на ее попытки вывести его из себя. «Ишь, какой любопытный!» – хмыкнула Элеонора. «Не любишь сюрпризы?» «Очень!» – признался Витя. «Ну ладно, слушай!» – смилостливилась она. «Я решила, что самым удачным временем будет 5 часов утра. Улицы пустынны, все спят. Никто не увидит, как мы высаживаемся. Посадочные площадки очень укромные, но в черте города рядом с местом назначения». «А о времени года ты не забыла?» Виктора определенно мучило какое-то смутное предчувствие. «Кстати, о погоде». Элеонора озабоченно посмотрела на свою летнюю маечку и шортики. «Все, Бобик сдох. Мы прилетели». Виктор показал на разгорающийся между койками шар гиперперехода. «Штурман из тебя, конечно, никакой. Обещала еще час времени». «Если хочешь, мы можем высадиться позже». «Главное, чтоб ты планету не спутала, а со всем остальным я справлюсь». «До встречи!» – свирепо буркнул Виктор, решив, что теперь назло Эльке он ни на шаг не позволит ей отклониться от ее же идиотского плана. Он на ходу схватил со стола бластер, сунул его за пояс и, махнув рукой на прощание, прыгнул в светящийся шар. Эля зябко поежилась. Приборы показывали, что в этом месте, где она собиралась приземлиться, было довольно прохладно, но самолюбие не позволяло ей отложить высадку. Она выждала несколько минут, пока гиперпереход переключится на Тулу, и последовала за Виктором. Возвращение на родную планету казалось ей сейчас совсем плевым делом. По сравнению с надеждой, на которую они рухнули в чреве Эльсидоры, здесь все должно было пройти легко и просто, несмотря на возможные мелкие ошибки в расчетах. В конце концов, это ее родной мир, и она здесь, если не бог, то вполне квалифицированный обитатель. Радужная субстанция гиперперехода поглотила Элькино тело. Сначала холодные языки пламени бесшумно сожгли ее одежду. Обнаженная кожа девушки порозовела и истончилась до прозрачности. Сквозь нее отчетливо проступили рельефные очертания мышц, покрытых желтоватым жирком. Растворяясь, живая плоть вспыхивала многоцветными переливами. В буйстве красок белыми штрихами прочертились четкие силуэты костей. Мгновение подрожав в воздухе, они рассыпались в прах. Сложные цепочки белков, углеводов и аминокислот превратились в поток лучистой энергии, который со скоростью света уносил то, что секунду назад было Элькой. Невидимым пучком информации девушка прошила стратосферу и сгустилась новым радужным шаром в точке прибытия. «Витя, как всегда, оказался тошноворотно прав. Штурман из меня хреновый», – с горечью подумала она, шлепнувшись лицом в снег. Несколько секунд она лежала в сугробе, размышляя о превратностях судьбы. Почувствовав, что замерзает, Элька с трудом выпрямилась, стряхнула с лица сухой колючий снег и огляделась. «Лучше бы она оставалась лежать в сугробе». Без часов было ясно, что сейчас не 5 утра, а самое лучшее – 10 вечера. И приземлилась она не в укромном месте, как планировала, а на многолюдной площади. Вокруг чинно прогуливались солидные граждане, и шумно резвилась молодежь. Отовсюду слышались веселые выкрики. В воздухе взрывались петарды, а неподалеку зазывно светился ряд временных кафе и каруселей, украшенных мигающими гирляндами. На небольшой открытой сцене надрывался замерзший и слегка пьяный артист. «А кто у нас сегодня будет курицей?» – визгливо орал он в микрофон. «Вот вы будете курицей! Вот вам корзинка, садитесь на нее, будем нести яйца!» «Ну что за глупый смех? Пошло яйцо!» Праздничная елка, весело мерцавшая множеством лампочек, была, пожалуй, единственным существом в радиусе 50 метров, которое не заметило Элькиного появления. Все остальные сразу же обернулись в ее сторону. Среди тепло одетых людей легкий наряд девушки смотрелся настолько вызывающе, что она почувствовала себя стриптизершей в дешевом ночном клубе. Проклятый пляжный костюм не позволял ей сделать вид, что она не имеет никакого отношения к гаснущему над головой шару и скрыться в толпе от многочисленных свидетелей ее волшебной материализации. Вокруг Эльки быстро начало уплотняться кольцо любопытных. «Чего толпитесь? Цирк, что ли?» Недовольно прошептала она, пытаясь сообразить, как поступить в сложившейся ситуации. В голову ничего не приходило. Элька с силой растирала коленки из царапанной оледышки и недоброжелательно посматривала на зрителей, которые уже начали обсуждать необычное происшествие. Из Элькиного рта вырывались густые клубы пара, и она была очень похожа на последнего в мире дракона, окруженного благородными рыцарями. К счастью, ее чудесным появлением заинтересовались два милиционера. Они начали неторопливо проталкиваться к месту событий. Низенький и толстенький страж порядка приближался к ней с самым равнодушным выражением на лице. Всем своим видом он показывал, что чудесная материализация из воздуха полуголых девушек для него не новость. Второй, высокий, худой и сутулый, был умнее первого. Он нервно поглаживал резиновую дубинку и несколько раз ощупал кобуру пистолета. В его глазах читалось неудовольствие от того, что на его месте не оказался кто-нибудь другой. Поняв, что без объяснений ее не выпустят, и решив, что объясняться лучше с двумя представителями власти, чем с сотней сограждан, Элька начала вдохновенно импровизировать. «Но вот кто пустил эту чертову петарду?» Громко и отчетливо сказала она, с омерзением стряхивая прилипший к ладоням снег, и неубедительно добавила. «У меня после этого вся одежда сгорела». «Гражданка, ваши документы». Толстый блюститель порядка вежливо козырнул и протянул руку в серой форменной варежке. Его осторожный напарник, между тем, занял позицию за спиной у Эльки. Милиция взяла девушку в кольцо, и это ей не очень понравилось. «А где я, по-твоему, могла спрятать паспорт?» Девушка обхватила руками свои плечи и запрыгала с ноги на ногу, пытаясь хоть как-то согреться. Мороз уже давно слезнул с ее тела тонкий слой тепла, прихваченного с яхты. И теперь она начала медленно коченеть. «Где? Где?» – раздался пьяный голос из толпы. «А ты вообще заткнись! Бабу в одних трусах не видел, что ли?» – мгновенно отреагировала Элька. «Капитан, арестуйте меня!» Она сознательно повысила милиционера на два звания. «Сейчас, вот только придумаю, за что». Капитан без стеснения рассматривал ее с ног до головы. «Или ты сама мне скажешь?» «Да за что угодно, майор, а то я окаменею, как эта статуя». Элеонора показала дрожащим от холода пальцем на главное украшение площади, припорошенный снегом памятник вождю мирового пролетариата. Но милиционер не торопился ничего предпринимать. Он заложил руки за пояс и о чем-то глубоко задумался. Наверное, ему очень хотелось сделать карьеру и дорасти в глазах Эльки как минимум до генералиссимуса. А толпа становилась все гуще. Задние ряды напирали. Отовсюду слышались разнообразные реплики и комментарии происходящего. От «террористку поймали» до «грабители девушку раздели». «Простудится ведь девка!» – послышался сочувственный женский голос. «Дайте ей что-нибудь прикрыться!» Кто-то сразу набросил на Элькину шею теплый вязаный шарфик. На голове у нее появилась лыжная шапочка. А не совсем трезвый мужчина начал активно стаскивать с себя меховую куртку. «Вы что, собираетесь меня заморозить при свидетелях, адмирал?» прервала Элеонора затянувшееся размышление милиционера. Ее зубы отчетливо стучали. «Пройдемте, гражданка!» Капитан решительно толкнул ее в плечо. «Спасибо, генерал! С вами хоть на край света!» Они двинулись к краю площади. Девушка бежала впереди сопровождавших ее милиционеров. Уж очень ей хотелось поскорее оказаться в тепле. Толпа нехотя, но безропотно расступалась перед маленькой процессией. Толстяк указывал путь к милицейской машине и поминутно призывал граждан разойтись и успокоиться, ибо все происходящее находится под контролем компетентных органов. Едва очутившись на заднем сиденье белосинего патрульного «Форда», Элеонора мгновенно преобразилась. Из озябшего и жалкого котенка она превратилась в наглую мегеру. Изо всех сил дуя на промерзшие пальцы, она нахально заявила. «Значит так, господа менты. Для начала скажите-ка мне, пожалуйста, какой это город?» «Тула», — угрюмо вымолвил худой милиционер, усевшийся на водительское место. «А у вас что, память отшибла?» «Отлично, хоть в этом не ошиблась. Слушайте меня внимательно. Сейчас вы отвезете меня на улицу Чапаева, дом 64, и...» «Ну уж нет. Вначале мы заедем в одно симпатичное место. Выясним вашу личность. Подробно запишем, что это был за огненный шар и с какой луны вы к нам свалились». Важно надувшись, выговорил толстяк. Он вел себя как хозяин города. Величественно развалившись на переднем сиденье, он царственным взглядом окинул площадь, будто это были его личные владения. Потом, также высокомерно, он посмотрел на Элеонору. Огненный шар и голая девушка на морозной улице его совершенно не волновали. Ему нужно было утвердить свою власть. И сейчас представился очень подходящий для этого случай. «Ребята, а у вас дети есть?» Грустно поинтересовалась Элька, которая хорошо понимала, что если милиция начнет выяснять ее личность, ничем хорошим это не закончится. «А вы что, угрожать нам собираетесь?» Не менее печально спросил милиционер, которого Элеонора за худобу окрестила скелетом. «Есть у меня дети, нет у меня детей. При чем здесь это?» — равнодушно произнес толстый страж порядка, получивший от Эльки кличку КамАЗ. «Семенов, заводи, поедем». «А это при том, что как только вы доставите меня в отделение, можете забыть про свои семьи. Семенов, заводи». Элеонора повелительно махнула рукой. «Поедем!» Два милиционера недоуменно посмотрели друг на друга, а потом на девушку. Спесивый КамАЗ слегка побагровел, а скелет снял руку с ключа зажигания. Элеонора поспешила развить свой пока еще очень зыбкий успех. «Поймите, не было никакого шара, и ниоткуда я не вываливалась», – затараторила она. «Я понимаю, что вы это видели своими глазами, но для вас будет лучше забыть все и никогда об этом не вспоминать. Это очень закрытая военная разработка, и когда вскроется, что произошел сбой, и я оказалась в Туле вместо Кейптауна, мое начальство получит по шапке, меня лишат премии, а вот у вас будут очень серьезные проблемы. Вот кому нужны свидетели? Вас как минимум изолируют». «А как максимум?» Осторожный скелет поежился и пощупал себя за длинный крюкообразный нос. «О чем вообще речь? Я ничего не понимаю». Возмутился старший по званию, но менее сообразительный КамАЗ. «Как максимум...» – Элька пожала плечами. «У нас бедное государство. Скорее всего, произойдет несчастный случай». Немного помолчав, она многозначительно добавила. «Ну, как это обычно бывает в таких случаях?» «А что это был за эксперимент?» Скелет насупился и с любопытством смертника перевел взгляд со своего тугоумного шефа на Элеонору. «Телепортация? Да какая еще телепортация?» – взбесился КамАЗ. «Я вас обоих сейчас в психушку сдам». «Ну да, что-то вроде телепортации, только круче. Можно пересылать материальные объекты прямо через магматические плиты континентов». Невозмутимо разъяснила Элька. При этом в голове у нее уже сама собой разработалась наукообразная теория транспортировки людей и предметов посредством эфира. И если бы ее попросили, то она смогла бы даже вывести пару заумных формул. «За долю секунды я должна была попасть из Москвы в Южную Африку, но произошла накладка, и меня выбросило здесь». «Ничего себе накладка! 10 000 километров!» Скелет оставил свой нос в покое и почесал затылок. Шапку при этом он снять забыл, и она упала вниз на педали. Он полез за ней, кряхтя и ругаясь. «Хорошо еще, что не в стену Тульского Кремля вмазали», сказал он откуда-то снизу. «А то бы стекало сейчас по кирпичам». «Такое уже было». Элька пригорюнилась и наглядно заскорбела о своих коллегах, погибших при выполнении опасных экспериментов. Похоже, что все шло так, как надо. У милиционеров оказалось достаточно извилин, чтобы переварить и усвоить ее фантастическое вранье. Правда, с другой стороны, действительность была еще невероятнее. «Так это же знатное оружие!» Скелет, осененный гениальной догадкой, зачмокал губами. «Хочешь, бомбы сбрасывай к супостату, хочешь пехоту. И защититься невозможно. А заложников-то как можно освобождать?» «Ты слишком хорошо соображаешь, чтобы долго прожить», за могильным голосом сказала Элеонора. На лице КамАЗа, как прогалины на мартовском снегу, начали проступать признаки осознания истины. Его лицо просветлело от озаривших его мыслей, и по медленно открывающемуся рту было понятно, что эти мысли ему не нравятся. «Это что, как в фильме «Муха»? Передача людей по проводам?» Едва выговорил он. «Не знаю, не смотрела». Элька, понявшая, что ее план полностью удался, поздравила себя с победой. «Теперь вы понимаете, что с вами сделают, если узнают о нарушении режима секретности и об утечке бесценной информации». Оба милиционера одновременно кивнули. «Значит так», – голос Эльки стал начальственным и строгим. «Никакой телепортации не было. Вообще забудьте это слово. Над толпой взорвалась очень мощная петарда, а полуодетая девушка, то есть я, здесь совершенно ни при чем. Я, студентка политеха, поссорилась со своим приятелем, и он выбросил меня из автомобиля неустановленной марки и цвета. По просьбе пострадавшей, то есть меня, вы доставили ее, то есть меня, по адресу, который она, то есть я, указала. Претензий я ни к кому не имею, и заявление писать отказываюсь. Все ясно?» «Так точно», — буркнул толстяк. Судя по его виду, ему очень хотелось хотя бы одну ночь подержать Эльку за решеткой. «А если эта история попадет в газеты?» «Желтая пресса обязательно что-нибудь напишет. Свидетелей много было. Слухи поползут. Так ведь этим газетенкам никто не поверит. Даже начальство моего начальства не поверит. Серьезные газеты предварительно наведут справки в милиции. А вы ведь знаете, что говорить?» «Договорились», – неуверенно преодолевая свои сомнения, изрек КамАЗ. Скелет, не дожидаясь дополнительных распоряжений начальника, завел двигатель и вырулил Форд на Советскую улицу. Элька сдержанно, так чтобы не выдать своего облегчения, вздохнула. Непонятно откуда на нее вдруг навалилась дремота. Наверное, она все-таки здорово промерзла на площади и, попав в теплую машину, просто разомлела. Сонными глазами она смотрела на знакомые очертания родного города. Мимо проплывали дома, которые совсем не изменились с тех пор, как она уехала отсюда. Здание детского мира с диснеевскими героями и рекламой подгузников напомнило ей о той истерике, которую она устроила здесь своей маме, когда та отказалась покупать игрушечный автомат. В детстве Элеонора очень любила мальчишечьи игры. Это сейчас ей такие забавы стоят поперек горла. Как права была мама, отказываясь потакать ее детским капризом. Как плохо держать в руках оружие. И не пластмассовое, а настоящее, смертоносное. Проблеснул безупречной перспективы проспект Ленина. Украшенный праздничными гирляндами и залитый светом, он казался прямой дорогой в небо. Раньше она всегда думала, что если хорошенько разогнаться по этому проспекту, то можно взлететь к звездам. Толпа на остановке штурмом брала трамвай. Форд остановился рядом с открывшимися дверями-гармошками. Веселые, возбужденные предновогодней суетой люди обтекали машину со всех сторон и привычно утрамбовывались в несвежий вагон с ржавыми пятнами на облупившейся краске. Какая-то девушка в коричневом пальто уставилась на Эльку немигающими глазами и начала решительно проталкиваться к машине. Ее рука нырнула за пазуху, но в этот момент двери трамвая закрылись, и Форд тронулся с места, невежливо протискиваясь между оставшимися на мостовой неудачниками, которым предстояло мерзнуть до следующего трамвая. Элеонора проводила глазами стоящую на проезжей части странную девушку и перевела взгляд на заполненные горожанами тротуары, на маленькие магазинчики с вывесками, не уступающими по амбициозности столичным бутикам. Вот книжный развальчик, где она в свое время выискивала Стругацких и до хрипоты торговалась с неуступчивыми продавцами. Рядом модерновое банковское здание, глядя на которое сразу понимаешь, где спрятаны деньги, потерянные населением в различных кризисах. Вот они, денежки, сверкают огромными тонированными стеклами и значками на формах охранников. Сразу за банком цирк. Он слегка поистрепался и как будто усох в размерах. А может, это она выросла с тех пор, как впервые увидела здесь волшебство Кио и веселые хохмы Никулина. Скелет надавил на газ, и машина поехала быстрее. Впереди за мостом заискрилась россыпь огней. Уличные фонари и добрые окна домов переливались всеми цветами радуги, мерцали и влекли к себе, как маленькие маячки в безбрежном черном океане неба. «Все города очень красивы по ночам», – подумала Элька. «Темнота скрывает выщерблены в асфальте, мусор на улицах и бетонные творения бездарных архитекторов». Поднятая на постамент Катюша, наводившая некогда ужас на оккупантов, благодушно встречала всех на просторной площади, официального названия которой Элька не помнила. Туляки называли это место просто и ласково – площадка. «Куда дальше?» – спросил скелет, когда они преодолели изрытый глубокими ямами переезд через трамвайную ветку и миновали хлебный магазин, выстроенный в стиле средневековой мельницы. «Во двор и налево». А вот и дом, в котором она когда-то была счастлива. Родители тогда еще были живы. Они погибли гораздо позже. Элеонора никогда не думала, что вернется сюда вновь. Ей не хотелось этого, но другого выхода не было. Чтобы спасти Жака, ей нужен был грамотный врач. Хорошего доктора найти, конечно, несложно. Сложно отыскать врача, готового бросить все и отправиться в неизведанные дали. А правду она рассказать не могла. Ей бы все равно никто не поверил. Поэтому заинтересовать специалиста можно было только богатой наградой. Однако меркантильные личности редко становятся докторами. Обычно эту специальность выбирают люди более склонные отдавать, чем брать. А они редко бывают предрасположены к авантюрам. Возможно, ее первый муж был исключением в рядах бескорыстных подвижников в белых халатах. Такой всеобъемлющей и всепоглощающей любви к деньгам она не встречала ни в одном мужчине, а их она знала немало. Работая на жалком окладе в областной больнице, ее бывший супруг постоянно вынашивал планы грядущего обогащения и скрупулезно подсчитывал каждую заработанную и потраченную Элькой копейку. Его скупость не знала пределов и была настолько изобретательной, что Элеонора иногда начинала сомневаться, за здорового ли человека она вышла замуж. После очередного скандала, разгоревшегося из-за незапланированной покупки мороженого, Элька от него сбежала. Девушка выпрыгнула из затормозившего у обочины Форда, помахала рукой милиционерам, любезно доставившим ее до подъезда, и вбежала в знакомую парадную, оснащенную распахнутой железной дверью, памятью о когда-то пережитом жильцами ужасе перед террористическими актами. Пропустив мимо ушей нецензурное бормотание спускавшейся по лестнице старушки, которая оценила Элькино одеяние как безнравственное и развратное, она вихрем взлетела на второй этаж. Дверь ее прежней квартиры ничуть не изменилась. Вовчик так и не поддался всеобщей моде на монументальное укрепление своих жилищ и сохранил деревянную дверь, бессильную остановить даже слабосильного бомжа, если тот вдруг захочет покопаться в чужом холодильнике или похитить старые ботинки из прихожей. Звонок, как всегда, не работал, и ей пришлось несколько раз громко постучать ногой, прежде чем в глубине Вовчиковой берлоги раздалось неясное рокотание. «Какого черта?» «Это я, твоя жена. Открывай, Вальдемар!» – весело крикнула она. Светившийся на двери огонек глазка надолго погас, прикрытый любопытным зрачком. Ее внимательно изучали вдоль и поперек. «Вернулась, сучка! Не сладко без меня? То-то же!» Вовчик торжествовал, но дверь открывать не торопился. «Зачем приперлась?» «Дело есть!» Элеонора спрятала ладони под мышки и начала переминаться с ноги на ногу. В подъезде было прохладно, но гораздо теплее, чем на улице. В любом случае, простуда была уже не за горами. После тропических пляжей Надежды беготня голышом по сугробам не очень способствовала укреплению здоровья. «Господи, какое ничтожество! Как я могла втрескаться в него?» Думала она о спрятавшемся за запертой дверью мужа, быстренько просчитывая мысли, которые могли бы сейчас бродить в его голове. Она пришла к нему. Значит, ей нужна его помощь. Пришла раздетая в такую погоду. Значит, ей нужна его финансовая помощь. С одной стороны, это хорошо. Женская ласка и все такое. Но с другой стороны, сколько это будет стоить? Да нафиг надо. «Уезжай в свой Ленинград. Ты мне здесь не нужна». Ответ Вальдемара совпал с предсказанным, и она перешла ко второму этапу операции по открытию дверей. «Вовчик, мне некогда с тобой тут рассусоливать. Я спешу. Если тебе не нужны деньги, так и скажи. Я поищу другого доктора». Упоминание о деньгах было волшебным заклинанием типа Сим-Сима из арабской сказки. Шелест купюр мгновенно гипнотизировал Владимира и лишал его воли к сопротивлению. Дверь гостеприимно распахнулась. На Эльку смотрел ее прежний Вова, такой же, как и несколько лет назад. Только лысина у него здорово разрослась, и полные щеки еще больше отвисли, сделав когда-то симпатичного парня, похожим на хомяка, исхудавшего после тяжелой зимовки. Окинув оценивающим взглядом своего бывшего мужа, Элеонора отодвинула его в сторону и закрыла за собой дверь. Глядя мимо застывшего в вопросительной позе Вовчика, она властно потребовала: «Чистое полотенце, яичница и свежий чай». Элька подняла вверх указательный палец. «Обязательно свежий». «А больше ты ничего не хочешь?» насмешливо ухмыльнулся Владимир. «Я много чего хочу, но тебе это не по карману». Она провела рукой по выцветшим обоям. Те самые. Она сама их клеила когда-то. «А тебя в школе не учили говорить «пожалуйста», когда что-нибудь просишь?» Продолжал занудствовать бывший муж. «Я знаю другое слово. Быстро!» Она решила с самого начала действовать предельно агрессивно и напористо. Иначе от Вовчика ничего путного добиться было нельзя. «Хрен тебе, а не полотенце!» Сказал он и попытался вытолкать Эльку обратно на лестничную площадку. «За грубое обращение урежу процент!» Она ласково отстранила его руки и, гордо подняв голову, удалилась в ванную комнату. «Сейчас все будет сделано, моя кисонька!» Послышалось у нее за спиной. Спустя полчаса Элеонора, завернувшись в теплый халат, сидела на колченогой табуретке и наслаждалась чистотой своего тела. Чувство почти забытое, если учесть, что последний раз ей удалось вымыться в лесном озере еще на Надежде. Слегка пересоленная яичница была божественна. Элька смаковала ее, запивая очень сладким чаем и жмурясь от света лампочки без абажура. После каждого глотка она откусывала кусочек от большого ломтя черного хлеба и долго перекатывала ароматный мякиш на языке, стараясь без остатка впитать в себя прекрасные вкусовые ощущения, недоступные, пожалуй, ни одному парижскому гурману. «Сколько я смогу получить, если сделаю то, о чем ты просишь?» – поинтересовался Вовчик, хмуро наблюдавший за ее трапезой. Он сидел на подоконнике и дымил дешевой сигаретой без фильтра. Элеонора по запаху определила приму. «Я еще ни о чем тебя не просила», – сказала она, с сожалением отвлекаясь от гастрономического блаженства. «И не надо с такой тоской смотреть в мою тарелку. Ужин, которым ты меня накормил, окупится». Вовчик отвернулся к окну и обиженно уставился на порхающие за стеклом снежинки. «Не дуйся», – попросила она, третий раз наполняя кружку крепко заваренным чаем. «В последнее время у меня очень сильно испортился характер». «Он у тебя всегда был ни к черту». Лысеющая голова экс-супруга окуталась сизыми клубами табачного дыма и стала похожа на пробуждающийся вулкан. «А почему ты сбежала от меня?» «Не будем об этом. Я к тебе по делу». Элька резко оборвала попытку выяснить давно умершие семейные отношения. «А дело у меня такое. Ты должен вылечить несколько десятков человек. А если быть точной, то 50 или около того. За каждого получишь по килограмму золота. Прибыль считай сам». Она, конечно, могла бы пообещать и по тонне золота за каждого спасенного члена экипажа Эльсидора. Презренный металл за пределами земли практически ничего не стоил. Но ей не хотелось, чтобы Вовчик посчитал ее предложение слишком фантастическим. Бывший муж долго молчал. Он никогда ничего не говорил, хорошенько не подумав. От его сигареты по кухне стелился слоистый сизый дым. Он спрессовывался в густое облако под пожелтевшим потолком и медленно вытекал через заросшую мохнатой пылью вентиляционную решетку. Элька отодвинула от себя тарелку и напряженно ждала ответа. «А чем они больны?» – наконец спросил он, и девушка облегченно вздохнула. Она хорошо изучила психологию Вовчика и точно знала, что теперь ему не отвертеться. «Они впали в кому?» А потом были заморожены. «Кто, где и когда ставил подобный эксперимент?» Голос Вовчика стал деловитым, и Элька обрадовалась еще больше. «Лишние знания влекут за собой ненужные страдания», сказала она. «Тебе платят не за расследование и не за вопросы, а за лечение». «Понятно. Ну что ж, полцентнера золота – это очень хороший гонорар». Вовчик хмыкнул и достал из мятой пачки очередную сигарету. «Но я не авантюрист, и тебе это должно быть известно. Кстати, факты выздоровления людей после сильного переохлаждения встречаются очень редко, исходят из ненадежных источников и проходят по разряду чудес. По тому же разряду проходят девушки, которые нагишом бегают по Туле и предлагают всем желающим мешки с золотом. Когда он говорил таким спокойным докторским тоном, то напоминал ей прежнего Володю. С больными он говорил точно так же, спокойно и уверенно. Пациенты очень любили его. Они не знали, во что он превращается дома. «Не всем, Вова, я делаю такие предложения. Далеко не всем. По большому счету, у меня никого, кроме тебя, здесь нет». Элеонора вздохнула. «А насчет чуда воскрешения ты не прав. Есть отработанная технология, но она записана на иностранном языке, и тебе придется попыхтеть с переводом. Насколько я помню, у тебя неплохие лингвистические способности. Сколько языков ты успел выучить с тех пор, как мы расстались?» «Два», – Владимир улыбнулся. Она затронула тему, милую его сердцу. «Лишние знания, если умеешь их добывать, стоят недорого, а ценятся высоко». «Значит, всего четыре. Английский, немецкий». Элеонора начала загибать пальцы. «А еще какие?» «Китайский. Считается, что он очень сложный, и мало кто его знает». «Ну да, если забыть про миллиард китайцев». «Оказалось, ничего непостижимого в нем нет». Вовчик не отреагировал на ее шпильку. «А второй – современный греческий. Насчитался, понимаешь, Джеральда Даррелла. Думаю, продам квартиру и куплю клочок земли на теплом острове Корфу. Буду жить там припеваючи, питаясь плодами со своего огорода». «Роскошная идея!» Элька восхищенно зацокала языком. «Бредовая идея!» – отрезал Владимир. «Ломать всю жизнь и начинать ее с нуля на новом месте – это чушь, как и то, что ты предлагаешь мне сегодня». «Чушь!» – легко согласилась Элеонора. «Если ты помнишь, когда я уехала, у меня в кармане был только оклад за последний месяц и ни одного знакомого в огромном чужом городе. Но у меня все получилось. Я пробилась. Неужели тебе не хочется рискнуть?» «Да на что ты рассчитывала?» – вскипел Вовчик. «Чем собиралась добывать хлеб? Проституцией?» Элька поняла, что разговор перешел в опасную плоскость, но остановиться уже не могла. «Да, если буду подыхать от голода. Но мне повезло. Подвернулся один наивный ленинградец с пропиской и жилплощадью. Я даже институт окончила. Кораблестроительный». Элеонора вскочила с табуретки и изо всех сил топнула ногой. «И тебе повезет, если оторвешь свою задницу от стула». «Какой институт? Бля, строительный? Продаваться за крышу над головой не лучше, чем торговать телом за деньги». «Но гораздо лучше, чем видеть, в какое чудовище превращается любимый человек. Ты помнишь, как записывал в тетрадочке каждый проезд в троллейбусе и как злился, когда не удавалось проскочить зайцем? Ну и как? Помогло тебе твое жлобство? Разбогател?» «Ладно, дело старое». Вова примирительно махнул рукой. «Возможно, ты права. Скажи лучше, за чей счет пойдут накладные расходы по воскрешению твоих друзей? Медикаменты, оборудование, ну и все такое». «За мой». Элька в изнеможении опустилась на табурет. «Так ты согласился, что ли?» «Знаешь, Львовна, ты, конечно, не похожа на человека, чахнущего над грудой злата. Но не шутить же надо мной ты сюда пришла. Я знаю, что тебе неприятно меня видеть, и из-за пустяка ты бы здесь не появилась». «Вот и славно, договорились». Она довольно потерла руки. «Жди меня завтра вечером. Приготовь смену белья, зубную щетку и еды на неделю. Купи побольше консервов и фруктов. Путь предстоит не близкий». «Куда, если не секрет?» «Секрет. Можно я позаимствую у тебя немного хлебушка?» Застенчиво попросила она, вспомнив о том, что на яхте ее ждет только растворимая пищевая смесь, которая не полезет ей в глотку после поглощенных сейчас деликатесов. «И колбаски тоже», – Расщедрился Вовчик и полез в холодильник. «Ты где ночевать-то собираешься?» «Завтра все узнаешь», — сказала Элька, заглядывая ему через плечо. В холодильнике было пустовато, но и тот минимум продуктов, который там присутствовал, вызвал у девушки обильное слюнотечение. «А можно тебя проводить?» — как бы невзначай поинтересовался Вовчик. «Да что с тобой случилось? Ты сам на себя не похож», — удивилась Элька его галантности. «Я не помню, чтобы в прошлой жизни ты был джентльменом». «Я знаю, но иногда у меня возникает желание позаботиться о ком-нибудь». Экс-супруг извлек из морозильной камеры полбатона вареной колбасы и шмат сала. «Заведи себе барышню», – предложила Элеонора, – «и трать на нее свою душевную теплоту». «Барышни не тараканы и так просто не заводятся. Грязными тарелками и крошками на полу их не заманишь». Он взял большой зазубренный нож и принялся отрезать кусок от замерзшей до каменного состояния колбасы. Кусок, по мнению Элеоноры, был слишком мал, и она ненавязчиво изменила траекторию движения лезвия. Горестно вздохнув, Вальдемар начал кромсать батон почти посередине. В прихожей раздался требовательный стук в дверь. Удары были четкими, ритмичными и агрессивными. Так стучат люди, которые точно знают, что хозяева не обрадуются их приходу. «Ты точно никого не ждешь?» – пробормотала Элеонора, озираясь по сторонам, будто хотела найти место, где можно спрятаться. «А то, боюсь, твоя подружка может испортить мне прическу, если, конечно, это она». «Но кто там еще?» – крикнул Вова, не отрываясь от расчленения замороженного продукта. Стук стал громче. Хилая дверь жалобно затрещала. Ненадежные петли грозились выскочить из косяков. «Да какого черта?» – взревел Вовчик, не терпевший никакого покушения на свою собственность. «Откройте! Милиция!» Голос из-за двери показался Эльке знакомым. Где-то она его слышала и совсем недавно. «Я никого не вызывал!» — крикнул Вовчик и, на цыпочках, не выпуская из руки нож, выскочил в прихожую. Подкравшись к двери, он наклонился к глазку. На лестничной площадке стояли два субъекта в милицейской форме. «А мы не к вам», – сказал один из милиционеров. «Звоним вашему соседу, а он не открывает. Дверь выламывать не хочется. Не могли бы вы впустить моего напарника? Он перелезет в соседнюю квартиру через балкон. Не откажите в любезности. Помогите родным органам, пожалуйста». Теперь Элька узнала голос незваного гостя. Это был милиционер, которому она дала прозвище КамАЗ. «Не открывай!» — пискнула она, но Вовчик уже сбросил цепочку и повернул шишечку замка. От удара снаружи дверь широко распахнулась, и Элеонора увидела старых знакомых ментов. Скелета и его начальника. «Вот это крошка!» — просиял КамАЗ, указывая своим толстым, как сарделька, пальцем на Эльку и обращаясь к кому-то невидимому, стоящему в стороне от дверного проема. Милиционеры отодвинулись, пропуская в квартиру трех крепких мужчин в одинаковых черных куртках без воротников. Эльке стало не по себе. Она очень пожалела, что не последовала примеру Виктора и не захватила с собой лучемет. Сейчас он бы ей очень пригодился. Судя по лицам гостей, они заявились сюда отнюдь не с добрыми намерениями, и ничего хорошего ждать от них не приходилось. Мужчины быстро осмотрели квартиру, заглянули в стенные шкафы и проверили туалет. Чувствовалось, что подобные визиты были для них привычным делом. Последним в квартире появился человек в светлом пальто. Его лицо изображало хроническую скуку и презрение ко всему окружающему. Он уныло оглядел присутствующих и, не переставая жевать жвачку, вяло кивнул КамАЗу. «Свободен, лейтенант!» — сказал он, вальяжно растягивая слова, и захлопнул дверь перед носом служителей закона. «Привет, док! Рад тебя видеть!» Незваный гость потрепал по щеке прижавшегося к стене перепуганного Вовчика. В душе Эльки шевельнулась слабая надежда, что, может быть, все происходящее не имеет к ней никакого отношения. Может быть, все разрешится самым простым и радостным способом. «Здравствуй, Кит!» – пролепетал доктор, роняя на пол кухонный нож. «Давно я тебя не видел!» Кит осмотрелся по сторонам и заглянул в единственную в квартире комнату. Эльке показалось, что шейные позвонки у него срослись, и поэтому он поворачивает голову вместе с плечами. «Что ты здесь делаешь, док?» – равнодушно поинтересовался Кит. «Живу!» – Вовчик отчетливо и громко сглотнул. «Молодец! Продолжай в том же духе!» – похвалил его гость и спросил, кивнув в сторону Эльки. «А это кто?» «Моя бывшая жена», – тихо ответил доктор. «Интересно, у тебя была жена?» Кит протиснул свое огромное тело на тесноватую для него кухню и приблизился к неподвижной Элеоноре. Его подчиненные уже отрезали ей все пути к побегу. Один закрыл своим огромным корпусом подоконник, а двое других устроились у входной двери. Дохнув на Эльку вонючим перегаром, Кит опять обратился к Вовчику. «Док, а ты случайно не в курсе, где она работает?» «Нет, с тех пор, как она уехала в Ленинград, я ничего не знаю о том, чем она занималась», – поспешно ответил Вовчик. Он даже начал слегка заикаться от желания побыстрее удовлетворить любопытство гостя. «Жаль, жаль», – опечалился Кит. «Ты мог бы сильно облегчить нам жизнь. Ну да ладно». Он погладил Элеонору по волосам, еще не просохшим после душа. Девушка вся сжалась, но не шелохнулась. Она знала, как она может убежать, но никак не решалась сорваться с места. Это было самым трудным. Если бы Кит сделал хоть один шаг назад, если бы Вовчик стоял не у левого косяка, а у правого, тогда никто не смог бы помешать ей добежать до комнаты, выскочить на балкон и включить гиперпереход. В крайнем случае, со второго этажа можно легко спрыгнуть, и пока эти кабаны будут спускаться по лестнице, она уже будет далеко, на орбите. «Мадам поедет с нами», – заявил Кит тоном, нетерпящим возражений. «А ты, док, останешься дома и обо всем забудешь. Хотя разумней было бы тебя шлепнуть». «Не надо», – прошептал Вова, низко наклонив голову. «Пожалуйста». «Не волнуйся. Я помню, как ты извлек из моего брюха три пули от калаша и не заложил меня ни ментам, ни местной братве». Кит говорил медленно, выделяя интонацией каждое сказанное слово. Так изъясняются люди, привыкшие к тому, что их внимательно слушают. «Я умею быть благодарным. Если бы не ты, я бы сел на всю жизнь, или братки порвали бы меня на куски. Но ты, док, меня спас. Я все помню». «Спасибо», – сказал Вовчик и еще сильнее прижал дрожащий подбородок к груди. «Я все помню». Будто заклинание повторил Кит и по-детски погрозил доктору пальчиком. «Тёлку в машину!» – приказал он сопровождающим его парням. «И чтобы без шума!» Повторять два раза ему не пришлось. Стоящий рядом с подоконником бык тотчас схватил Эльку своими лапами, огромными как захваты снегоуборочной машины. Она даже не успела крикнуть, как он зажал ей рот смердящей, давно немытой ладонью, и без труда, удерживая на весу отчаянно извивающееся тело, вытащил девушку из квартиры. Вовчик проводил их тоскливым взглядом, но остановить бандита не пытался. «Отдыхай, док, у тебя был трудный день», – изрек Кит, дождавшись, пока вынесут брыкающуюся Элеонору и выйдут его телохранители. Он, как полководец, последним покидал поле выигранной битвы. Громко хлопнула дверь квартиры. Через минуту громыхнула железная дверь подъезда, и наступила противная, обволакивающая, как болотная тина, тишина. Оставшийся в одиночестве Вовчик некоторое время стоял на месте, не рискуя отойти от спасительной стенки. Потом он вдруг стремительно бросился на кухню. Трясясь всем телом, он полез в буфет, где хранился запас наворованного в больнице спирта. Расплескивая прозрачную ароматную жидкость, он наполнил грязный граненый стакан из трехлитровой банки. Всхлипывая и что-то бормоча себе под нос, разбавил спирт водой из-под крана и залпом выпил. Затем, обхватив голову руками, опустился на пол рядом с раковиной и тихо захныкал, проклиная свое невезение.